Сияние глаз, словно звезд мириады. Я ослепший в них снова тону. В тетради фразы тебе миллиарды. Пускай всем надоело, что о нас пишу. Плевать на ноты, тут главная правда. Нет, я не пьяный, но это мой блюз. Прошу, налей глоток сладкого яда. Всего лишь капля с твоих сладких губ, детка. Дай мне свое тело, всю себя не меньше. Улетая в небо, детка, дай мне свою нежность. Выкини одежду, делай все, что ты хотела. Дай мне всю себя и все, что в тебе накипело, детка. Дай мне свое тело. Ночной мегаполис за нашим окном. В комнате жарко, потому что в комнате темно. Теплая тена, как не города. Страстные молоды, счастье без повода. Ясно и коротко. Мои руки сожмут твой изящный стан. Твои ладони обнимают мои плечи. И мы разделим эту ночь пополам. Да, мы запомним эту ночь навечно, детка. Дай мне больше криков, дай мне больше вздохов. И на каждый выдох, детка, дай мне больше стонов. Медленно и быстро, детка, никакого стопа. Нам так хорошо, ведь мы ведем себя так плохо, детка. Дай мне свое тело, всю себя не меньше. Улетая в небо, детка, дай мне свою нежность. Выкини одежду, делай все, что ты хотела. Дай мне всю себя и все, что в тебе накипело, детка. Дай мне свое тело. И все, что в тебе накипело, детка. Дай мне свое тело, всю себя не меньше. Улетая в небо, детка, дай мне свою нежность. Выкини одежду, делай все, что ты хотела. Дай мне всю себя и все, что в тебе накипело. Дай мне свое тело, всю себя не меньше. Улетая в небо, детка, дай мне свою нежность. Выкини одежду, делай все, что ты хотела. Дай мне всю себя и все, что в тебе накипело, детка. Все, что ты хотела, детка. Все, что накипело, детка. Дай мне свое тело, детка. Дай мне свое тело, детка. Все, что ты хотела, детка. Все, что накипело, детка. Дай мне свое тело, детка. Дай мне свое тело, детка.